Знаешь, что ныне ваш генерал-капитан Кортес сделал во своей резиденции? Надеюсь, почтенные господа писцы простят мою язвительность, но позволю себе заметить, что, пожалуй, это может служить единственным основанием для переименования города. Так вот, хотя наш маленький караван прибыл туда задолго до заката, мы не смогли устоять перед искушением задержаться и провести ночь среди буйной зелени и благоухания цветов. Но рано поутру мы уже снова были на ногах и, оставив город за спиной, продолжили путь. Всюду, где караван останавливался на ночлег, мне, Коцатлю и пожирателю крови предоставляли скромные, но удобные отдельные спальни, тогда как наши рабы устраивались в общем помещении, в котором храпели в повалку, также носильщики других торговцев. Тюки с товарами мы складывали в охраняемые кладовые, а собак пускали на задний двор, где они рылись в куче кухонных отбросов. Первые 5 дней путешествия мы находились на территории, которую пересекали южные торговые пути. Постоялых дворов в этих краях имелось множество, так что затруднений с ночлегом не возникало. Помимо всего прочего, на каждом постоялом дворе нам предлагали также и женщин. Однако все эти трактирные маатимы были, на мой взгляд, простоваты. Кроме того, они и сами не больно-то интересовались мной, пытаясь завлечь главным образом тех, кто возвращался домой. Они полагают, что купцы, долгое время странствовавшие в дальних краях и изголодавшиеся по женщинам, не станут проявлять излишнюю разборчивость. Но зато от них можно ждать щедрости, пояснил пожиратель крови. Думаю, что мы с тобой на обратном пути тоже вполне сможем пожелать Маатиме, но сейчас лучше не растрачивать попусту ни силы, ни средства. В тех краях, куда мы держим путь, тоже есть женщины, причем многие из них очень красивы, а свою благосклонность готовы продать за пустяшную безделушку. Ай-ё, потерпи, пока не увидишь женщин народа туч, вот же будет пир и для зрения, и для иных чувств. На утро 6-го дня мы вышли за пределы территории, где сходились основные торговые пути, и вскоре пересекли невидимую границу, вступив в бедные земли миштеков, или, как они называли себя сами, чьянья, люди земли. Хотя с мешеку этот народ не враждовал, но привечать паштека, заботиться об их удобствах и строить постоялые дворы склонности не имел. Более того, здешние власти, если таковые вообще имелись, не следили за безопасностью дорог и не спешили пресекать разбой. «В этом месте мы запросто можем нарваться на разбойников», — предупредил пожиратель крови. «Они устраивают засады, подстерегая торговцев, как идущих из Теночтитлана, так и возвращающихся домой». «А почему здесь?» — спросил я. «Ведь дальше, к северу, сходятся все дороги, и там караваны встречаются гораздо чаще». «Именно!» По этой самой причине. Ближе к столице на дорогах многолюдно, а объединившиеся на пути домой караваны часто сопровождают такие мощные отряды, что напасть на них могла бы разве целая армия. То ли дело здесь. Дороги пустынны, а стекающиеся к столице караваны еще не успели объединиться. Конечно, наша компания слишком мала, чтобы показаться им ценной добычей, но шайка разбойников не станет пренебрегать даже такой мелочью. После такого предостережения пожиратель крови двинулся вперед один, впереди отряда, держась на таком расстоянии, что казался Коцатлю лишь маленькой точкой вдалеке. Правда, пока мы следовали по плоской, лишенной деревьев, кустарников равнине, держась все еще отчетливо различимой тропы, нас так никто и не потревожил. А главным нашим врагом была клубившаяся повсюду пыль. Мы закрывали лица полами своих накидок, а там глаза все равно слезились от пыли, а в горле першило. Потом дорога поднялась на бугор, где на полпути к вершине мы обнаружили сидевшего на обочине, аккуратно сложив на пыльной траве готовое к бою оружие, пожирателя крови. «Остановимся здесь», — тихо промолвил он. «Клубы пыли уже предупредили разбойников о нашем приближении, но сосчитать нас они еще не успели. Их самих 8 человек, все тьянья. Они засели вон там, где дорога проходит через рощицу. Значит так. Надо устроить, чтобы они думали, что нас будет всего 11. Меньше нельзя. Совсем маленькая группа не подняла бы такую пылищу. Так что они заподозрят подвох». «Не понял», — пробормотал я. «Как мы сделаем вид, будто нас 11?» Старый воин жестом приказал мне молчать, поднялся на вершину холма, лег и пополз вперед, исчезнув на время из виду. Потом он приполз обратно и спустился к нам. «На виду из них сейчас только 4. — объявил пожиратель крови, пренебрежительно фыркнув. — Старый трюк. Скоро полдень, так что эти четыре прохвоста делают вид, будто они скромные путники, миштеки, утомленные дальней дорогой и устроившие привал, чтобы подкрепиться. Они любезно пригласят вас разделить с ними трапезу, а когда вы все по-дружески рассядетесь вокруг костра, отложив оружие в сторону, остальные четверо, спрятавшиеся в зарослях, бросятся на вас, и я, и я. И что ж нам делать? Использовать.